Подушечки для глаз. Хорошее расслабляющее воздействие оказывают так называемые успокаивающие подушечки для глаз. Их изготавливают, как правило, из шелка или бархата и набивают природным наполнителем – просяной шелухой. Особенность их состоит в том, что они как бы стягивают на себя статичную, непульсирующую жизненную энергию и тем самым способствуют снятию напряжения в области глаз. Отдыхая, расслабьтесь, займите удобное положение, лучше всего лежа. Удобно положите подушечку на лоб и закройте глаза. Темнота и мягкое давление подушечки снимут напряжение глаз и нервное напряжение. Подушечки для глаз можно купить, но можно изготовить самостоятельно. Из шелка или бархата сшейте мешочек размером 10-20 см. Затем набейте его просяной шелухой. Ее потребуется от 50 до 100 граммов.